Открытие новой крепости правитель решил ознаменовать торжественным шествием вокруг поднятого на высокой жерди русского флага. Крепость была названа именем архистратига Михаила. На торжество правитель пригласил ситкинских вождей. За ними была послана толмачка-индианка Анфиса, живущая у промышленных. Русские промышленные и кадьякцы выстроились на площади. Посреди стояли люди с мушкетами, Баранов обнажил голову, в это время подняли русский флаг. Раздались крики «Ура!», загремели пушки и мушкеты. Вожди приехали на торжество с многочисленной свитой. Племянник ситкинского вождя Котлеан стоял неподалеку, внимательно наблюдал за всеми действиями в крепости. Он вырядился в английский фризовый капот и шапку из черных лисиц с хвостом наверху. Праздник был омрачен весьма неприятным событием. Приехавшие из дальних селений колоши жестоко избили и ограбили посланную русскими индианку. Злые озорники передали Баранову, что они снимут скальп с каждого, кто посмеет приблизиться к их бараборе. Правитель Баранов понимал, что не должен показывать индейцам свою слабость. В то же время он не мог поступить строго, сил у него было явно недостаточно. Но не заметить избиение толмачки Баранов не мог. На другой день правитель вооружил галеру Ольгу и с двумя десятками промышленных направился в селение, где жили оскорбители. С барабанным боем сошли на берег русские мореходы. Бесстрашно вошли они в селение и строем прошли через многолюдную толпу индейцев, вооруженных ружьями. Впереди выступал Александр Андреевич. Это был марш на острие ножа. Толпа колышей, насчитывающая более 300 человек, молча расступилась, пропуская мореходов. Может быть, удары барабанов подействовали на колышей, или мужество небольшого отряда русских покорило их. Но воины не сделали ни одного выстрела. Баранов отметил, что индейцы были в военном наряде. Под шерстяными плащами надеты куяки, а волосы смазаны жиром и посыпаны орлиным пухом. Пройдя через толпу к бараборе провинившихся колышей, отряд остановился. С борта Ольги прозвучали два пушечных залпа. Из бараборы никто не выходил. Двое русских вошли в жилище и увидели только стариков. Остальные разбежались. Александр Андреевич был доволен, что все обошлось без кровопролития. Выстрелы с Ольги были сделаны для устрашения, а не для боя. «Позовите ко мне главного вождя Скаутлельта», — приказал Баранов обступившим его индейским воинам, и, облокотясь на ружье, стал спокойно ждать. «Что хочет мой друг Баранов?» — спросил Скаутлельт, не мешкая подошедший на зов правителя. «Мне передавали, что храбрецы из этой бараборы хвалились снять мой скальп, так ли это?» «Да, это сказал мой племянник Котлян. Передайте ему подарок». И Баранов снял свой черный парик. Голый череп сверкнул на солнце. Индейские воины воскликнули «Ко-ко-ко», что означало крайнее изумление. Вождь Скаутлельт отказался взять парик у Баранова. «Поступок Котляна мы признаем подлым и дерзким», — сказал вождь. «Однако он молод и глуп. Прости его, Баранов». «Хорошо. Мы останемся друзьями, Скаутлельт. Но в залог дружеского обхождения вы дадите мне 3 аманатов. Мы согласны». Правитель Баранов церемонно простился с главным вождем Скаутлельтом и пошел к своему судну. За ним с барабанным боем двинулись промышленные.